Мне это, конечно, не нравится, но разве это не низкая цена, встать на колени или умереть? Выбор очевиден. Лизать твои ботинки, некоторые даже заплатили бы тебе за это, им такое нравится. Для меня та гордость, о которой ты говоришь, бесполезна, пусть другие ее имеют. Я смотрю ей прямо в глаза, убеждаясь, что она слушает. Моя гордость иная. Если нужно есть гнилую еду, я сделаю это. Если нужно встать на колени, я сделаю это. Если в бою придется кусаться, царапаться или бить в пах, я сделаю это. Если нужно стоять голым перед десятками людей и смотреть, как они бреют мои волосы, я не против. Я делаю паузу. Руби слушает внимательно, без улыбки. Я сделаю все это, если это поможет выжить. А потом, когда все закончится и я буду жив, я вернусь. Она слушает молча. Я отплачу за все, не в равной мере. Я буду неразумным, мелочным. Я буду жестоким. Я всегда так поступал. Так я живу. И это моя гордость. В конце концов, я решил стать вольным охотником, авантюристом или как там Руби их называла. Это те, кто уходит в дикую природу и охотится на монстров или животных. Естественно, владелец земли и посредник берут свою долю, и сумма, которую можно заработать, начинается от нескольких медиков и может быть значительно выше. Я выбрал этот путь потому, что могу повышать уровень и одновременно зарабатывать деньги, что весьма неплохо. Есть три способа заработка у охотников. Первый – охота на монстров и сдача их тел для использования. Шкуры, мясо, кости, зубы – почти все пригодится. Второй – уничтожение монстров, которые слишком размножились или представляют угрозу дорогам. Можно даже наниматься охранником караванов. Третий – ловля монстров живьем. Это, пожалуй, самый прибыльный вариант, так как живых монстров покупают, чтобы продать богатым людям. Главная причина в том, что богачи могут убить их в безопасности своих домов и получить опыт для повышения уровня. Слышал, что это популярно среди сверхбогатых, хотя опыта они получают немного, так что вариантов много. Перед тем, как уйти со средним мечом, несколькими комплектами одежды, едой и документами, задолжав еще немного серебра, Руби предупредила меня не сбегать и каждую неделю приходить к ней и ее хозяйке с отчетом. Похоже, хозяйка оставила на мне какую-то метку, и я до сих пор не могу ее обнаружить. Меня удивляет, как легко они меня отпустили. Я могу там погибнуть, знаете ли. Вас это не волнует? Это из-за ее хозяйки, из-за Руби, или это проделки системы? Впрочем, мне это на руку. Просто раздражает неведение. И вот я иду по Стоунхейвену, один. Странно ощущать свободу, когда никто не ведет меня или не отдает приказы. Останавливаюсь у края дороги, убеждаясь, что никому не мешаю. Последнее, чего сейчас хочется, столкнуться с кем-то вспыльчивым. Открываю сообщество. Безымянный, ад, группа 4, есть кто? Брайниац, ад, белое крыло, привет, безымянный. Группа очень беспокоилась о тебе, дружище. Сет, ад, группа 4, привет, ты опоздал. Другие двое уже использовали свое время. Да, верно. Но я не мог воспользоваться сообществом при Руби. Безымянный, ад, группа 4, ничего не мог поделать. Сет, ад, группа 4, все в порядке? Безымянный, ад, группа 4, да. Ты говорил, что ты охотник, ты рядом со Стоунхейвеном. Сет, ад, группа 4, нас отвезли в другой город и все еще держат под присмотром, но мы повышаем уровень. Рад это слышать. Похоже, придется действовать самостоятельно. Меня это не особо беспокоит. Просто придется быть осторожнее. Мне катастрофически не хватает полезной информации, и я уверен, что за нее придется платить. К тому же один высокоуровневый монстр, вероятно, станет концом. Брайниац, ад, белое крыло, о, безымянный эссет. Хотел вам рассказать, пока вы были не в сети, в сообщество вступил новый парень. Говорю вам, потому что он совершенно сумасшедший, и я его раньше не видел. Сначала я почти игнорирую его, не заинтересованный в подобном, но затем он говорит нечто, что привлекает мое внимание. Брайниац, ад, белое крыло, он из вашей группы, так что вы, вероятно, его знаете. Назвался Фаат-Фаат и все время спамил в чате одно слово. Либо еда, либо еда, либо просто еда. Я вздыхаю. Почему я даже не удивлен? Чертов бисквит. Рад, что с тобой все в порядке, мелкий проныра. Глава 72. Оборотень. Моя работа – убийство монстров-кабанов. Плата – от 1 до 2 серебряных за штуку. Бонус – повышение уровня. Проблема – они тяжелые. Решение – нанять группу с навыком, похожим на гравитационные ямы Кима, чтобы переносить их. Цена за эту группу – 30% от каждого доставленного кабана. Черт возьми, но есть в них одна вещь, которая мне нравится. Они используют светящийся камень, на который накладывают свой навык, а затем кладут его на трупы. В этот момент камень работает как посредник, медленно высвобождая ману, чтобы поддерживать активность навыка даже без их присутствия. Конечно, это длится недолго, но выглядит круто. Это поражает меня, и я хочу такой же, но мне сразу же отказывают. Что-то о коммерческой тайне. Черт возьми, честно говоря, я, возможно, влюбляюсь в этот мир по-настоящему. Он полон магии и ее применений, которые так меня восхищают. Проведя здесь несколько дней, я чувствую себя так, будто на первом этаже мы пользовались палками и камнями. Знаете, как обезьяны, пытающиеся понять, как ездить на велосипеде, в то время как здесь они летают на реактивных самолетах. Я в восторге. Я уклоняюсь в сторону, используя полученную кинетическую энергию, и маленький шарик из моей маны формируется возле плеча и летит в монстра. В отличие от боя с пепельным медведем, на этот раз он наносит урон, попадая в глаз кабана и ослепляя его. Я создаю еще несколько и отправляю их в монстра, отвлекая его, пока перемещаюсь к его спине. Я покрываю клинок своего меча колеблющейся маной и заканчиваю с монстром. Вы победили кабана, ур, 19, ур, 29, ур, 30. Затем я проверяю свои характеристики после того, как вложил все в ману, естественно, ур, 30, сила, 13, ловкость, 14, телосложение, 39, мана, 79, отлично. Нечетное число маны слегка раздражает меня, но, эй, это лишь вопрос времени. Хух-хух, наконец-то моя мана вдвое больше выносливости. У меня нет проблемы. В общем, после нескольких дней охоты я смог подняться на 3 уровня и заработать в общей сложности 36 серебряных. Это удивительно много и заставляет меня задуматься, что же делают солдаты, чтобы получать всего 1 золотой в год. О, и я также удалил конструкт Софии из своей головы. Я уже запомнил его узор и уверен, что остальное – это лишь вопрос экспериментов и практики, пока я не создам свой собственный конструкт. Так что да, я удалил его. Знаете, просто для безопасности. Это совершенно не потому, что у меня слишком много маны. Совершенно не потому, что мне пришлось постоянно держать одно из моих концентраций активным и контролировать ману, и не мог сражаться, потому что другая часть моего разума была сосредоточена на изоляции ее конструкта. Пффф, это было бы глупо. Так что да, в любом случае, конструкт исчез, и я наконец-то могу думать о всяких вещах, которые не согласуются с тем, чтобы Софи оставалась в живых. Действительно, я не забыл, и в следующий раз, когда наши пути пересекутся, ей лучше сделать мне предложение, от которого я не смогу отказаться, иначе ей не повезет. Босс, мы закончили здесь. Массовый манипулятор, ур, 23. Члены группы этого мужчины даже ниже уровнем, чем я, и они уносят труп. Судя по предыдущему опыту, я должен получить 1,5 серебряных за кабана такого размера. До их вычета, конечно. А Элрик, мне нужны работы с более высокой оплатой. Я думал о том же. Это кажется слишком легким для тебя. Он начинает улыбаться той жуткой улыбкой, какая бывает у мошенников. Как насчет оленей-оборотней? Их рога сейчас очень дороги, и люди всегда платят за них хорошую цену. Оленикова, о, извини, ты знаешь оленей? После моего кивка он продолжает. Оленей-оборотни, это что-то вроде двуногих оленей. Естественно, намного опаснее. Они любят использовать магию усиления тела и некоторые дальние атаки из маны, довольно похожие на твои. О, это звучит интересно. Может, я смогу чему-то научиться. Снова от монстра. Люди на этом этаже изучают магию с самого детства, у них даже есть школы для этого, наставники и все такое. Тем временем я здесь стучу двумя камнями друг о друга, надеясь, что что-то произойдет. Как и прежде, собери для меня как можно больше информации о монстрах. Уровни, варианты, навыки, слабости, плюс карты местности. Я заплачу, как раньше. Да, отвечает он с улыбкой, и я уверен, что переплачиваю ему. Но сейчас я почти уверен, что мне даже не нужно копить деньги, чтобы вернуть их все. В последние несколько дней я много разговаривал с Элриком. Я даже купил у него много информации, и похоже, что идет война. Вы можете спросить, как это может вызвать конец света, который является целью этого задания. Ну, это очевидно, из-за проклятых людей, особенно некоторых личностей, обладающих подавляющей силой. Чемпионы, эталоны, абсолюты. Их называют разными именами, и в каждом королевстве есть несколько таких. О людях, о которых ходят слухи, что они достаточно сильны, чтобы стереть целые нации с лица земли. Живые монстры, способные уничтожить целые города, если захотят, некоторые из них, возможно, даже способны пойти дальше. Я думаю, в этом и заключается цель. Наблюдать, как разворачивается война, смотреть, как эти безумно сильные люди все разрушают. Причина, черт его знает, может, чтобы показать нам что-то, научить нас паре вещей, предупреждение о том, что может случиться. Я также начал думать, что все здесь фальшивые, причиной тому является то, что я получил опыт за убийство Эмерика, тогда как не получил никакого, когда бросил Итана на пепельного медведя на первом этаже. Они могут быть чрезвычайно похожи на людей. Возможно, это копии кого-то, кто существовал, но я почти на 100% уверен, что они были созданы для нашего опыта. Поток моих мыслей останавливается, когда я чувствую еще одно присутствие с помощью восприятия маны. Еще один кабан. Айлрик просто кивает и быстро исчезает сзади, присоединяясь к своей группе, пока я начинаю идти к монстру. Железный кабан, ур, 28, кабан, покрытый красной шерстью. Он не намного больше того, которого я только что убил, но кажется гораздо сильнее. Я жестом показываю им отойти еще дальше. Я слегка ослабляю контроль моего сосредоточения над маной, и она бурлит внутри моего тела. Одна часть моего разума продолжает манипулировать и контролировать ману, а другая сосредотачивается на бою. Все еще ощущается странно, когда мой разум разделяется на две части, но я постепенно привыкаю к этому. Всплеск маны, вооружение. Я чувствую напряжение в голове, когда использую два навыка одновременно, и в моей руке формируется копье. Оно все еще полупрозрачное и просвечивает, но благодаря тренировкам оно гораздо сильнее, чем шип, который я использовал на пепельном медведе. Кабан наконец замечает меня, и его глаза, кажется, светятся, когда он поворачивается ко мне. Земля под монстром трескается, и он бросается ко мне быстрее, чем должен бы. Я выдыхаю и вкапываю ноги в землю. На мгновение я отпускаю свое второе сосредоточение и использую его, чтобы усилить тело с помощью всплеска маны, затем оттягиваю руку с копьем назад. Я разворачиваю тело, вращаюсь и бросаю копье в кабана. Сразу после того, как копье покидает мою руку, оно начинает терять некоторую твердость, но это нормально. Я использовал много маны. Копье летит по воздуху, превращаясь в размытый луч бело-голубого света. Оно глубоко вонзается в плечо монстра, и его атака слегка замедляется, прежде чем продолжить. В этот момент я тянусь к кабану с помощью перераспределения кинетической энергии и поглощаю его энергию, замедляя его. Я стону. Монстр тяжелый, и сила его рывка не шутка. Когда он почти на расстоянии вытянутой руки от меня, я использую навык Ходвина и нарушаю защитный барьер вокруг его тела. Чувствуя, как мана колеблется, я перенаправляю поглощенную энергию в тонкий конус и нацеливаю его в глаз монстра, превращая внутренности его головы в месиво. Он издает протяжный визг и еще больше шатается, а я прыгаю в сторону, когда его тело проскальзывает мимо меня и затем останавливается. Вы победили железного кабана, ур, 28. Я тыкаю труп ногой и жестом показываю прячущемуся Айлрику. Отличная работа, босс, и ты даже не сильно его повредил. Я просто киваю и отхожу в сторону. Знание слабостей монстра действительно очень помогает, и наличие навыков, которые противодействуют им, полезно, но я все еще не удовлетворен. Да, бросать копье, сделанное из моей маны, приятно, и сферы маны тоже. Я смогу сделать их сильнее в будущем, но почему-то они кажутся недостаточными, даже когда я усиливаю их всплеском. Мне нужны более сильные дальние атаки, которые воспользуются моим постоянно растущим запасом маны. И мне также нужно создать свой первый конструкт. Мне нужно практиковать нарушение тоже. В мире, где магия так распространена, это кажется очень сильным навыком, и он может помочь мне научиться противодействовать подобным атакам, которые могут стать моей самой большой слабостью, так как я так сильно полагаюсь на ману. О, еще одно сосредоточение было бы неплохо. Столько всего нужно сделать. Это весело. Несмотря на мои жалобы, я счастлив. Я прилагаю усилия, и получаю награду. Я зарабатываю больше серебра, могу принять теплую ванну ночью и спать в свежевыстиранных одеялах. Я ем вкусную еду и пью чистую воду. И еще так много магии для изучения и наблюдения, так много, чему можно научиться. Я оставляю людей в покое, и они оставляют меня тоже, не заботясь о том, умру ли я или что делаю со своей жизнью. Надеюсь, это продлится. Оленеоборотни, да, к черту их. Проклятая система, чертов Айлрик. Ужасающий крик раздается вокруг, когда все больше оленеоборотней собирается на границе моего восприятия. Оленеоборотень, ур, 26. Оленеоборотень, ур, 31. Оленеоборотень, ур, 26. Трое из них кружат вокруг меня, передвигаясь на задних ногах большую часть времени, иногда переходя на четвереньки, чтобы двигаться быстрее. Их рога острые и светящиеся, покрыты зловещей красной маной. Их крики ранят мои уши, а кожа, кажется, светится, покрытая подобными татуировками, какие были у боевых троллей на первом этаже. Но главная проблема – это этот парень, боевой оленеоборотень, ур, 33, самый большой из них. Рога острые, чтобы разрезать меня на части, и рот, полный острых зубов. Монстр движется на двух ногах, и его татуировки светятся прекрасным белым светом. Его глаза смотрят на меня, как охотник смотрит на добычу. Затем мана вытекает из его рогов, создавая форму, похожую на стрелу. Мана начинает светиться цветом, похожим на его татуировки, и летит ко мне с такой скоростью, что трудно уследить невооруженным глазом. Глава 73. Новый побочный квест. Я бросаюсь в сторону, укрепляя тело по мере движения. Мир становится тише, черно-белым, и только мана сохраняет свой цвет в мире концентраций. Мое восприятие маны работает на пределе, пока я продолжаю отслеживать четыре мановые сигнатуры оленеоборотней вокруг меня. К счастью, только боевой оленеоборотень, кажется, способен создавать мановые снаряды, поэтому я продолжаю убегать от них или уклоняться, определив их траекторию. Один оленеоборотень приближается ко мне, опускаясь на четвереньки. Ужасающий звук вырывается из его пасти, когда он бросается на меня. Красная мана светится вокруг его рогов. Я делаю шаг навстречу ему, и мое нарушение вспыхивает, заставляя свечение вокруг его рогов и татуировок мерцать. Монстр замедляется, и я втыкаю в него свой меч. Черт, я мгновенно поглощаю немного энергии и отталкиваюсь прочь, катясь по земле, прежде чем снова вскочить на ноги. Место, где я только что стоял, обстреливается мановыми стрелами. Не имея больше времени на раздумья, я снова бросаюсь в сторону, избегая атаки другого оленеоборотня. Проходя мимо него, я наношу глубокую рану в его бок своим мечом, покрытым колеблющейся маной. Мое тело уже разогревается, и мана бурлит внутри меня, сдерживаемая второй частью моего сосредоточения. Я снова уклоняюсь и поглощаю больше энергии, используя половину, чтобы пронзить ногу одного из оленеоборотней, а другую половину, чтобы оттолкнуться. Татуировки монстра начинают светиться еще ярче, и я ощущаю всю эту ману в воздухе, даже моя собственная мана бушует в моем теле. Манный контур и поток маны позволяют ей быстро двигаться, улучшая мой контроль над ней, а благодаря сосредоточению я формирую ее и направляю туда, куда нужно. Я уже забыл о предательстве Эйлрика. Я не думаю о обучении, о других людях или о своих проблемах. Я просто сражаюсь. Моя мана бурлит, и колеблющаяся мана на моем клинке удлиняется, отсекая ногу оленеоборотня. Когда он падает, я поглощаю его инерцию и превращаю ее в тонкий конус, который отправляю в его голову после использования нарушения для ослабления. Половина головы взрывается, и оставшийся глаз медленно теряет часть своего сияния вместе с маной вокруг рогов. Вы победили оленеоборотня, ур, 26. Я отпрыгиваю назад. Вооружение создает броню на моем предплечье, и я перенаправляю две мановые стрелы от боевого оленеоборотня. Затем я разворачиваюсь и втыкаю меч в монстра позади меня. Он уклоняется, и еще один бросается на меня, но я тоже уклоняюсь. Я создаю дюжину мановых сфер и отправляю их в боевого оленеоборотня, одновременно атакуя одного из противников. С помощью восприятия я чувствую, как монстр уклоняется от моей атаки, давая мне достаточно времени, чтобы нарушить ману в татуировках другого оленеоборотня. Это замедляет его настолько, что я успеваю добраться до него и вонзить меч в его грудь. Меч ломается, и я отпускаю его. В моей руке появляется меч, созданный с помощью вооружения, и я вонзаю его в монстра, удлиняя его настолько, насколько могу, чтобы он прошел прямо через его тело. Затем мне приходится уклониться и прыгнуть за раненого мною монстра. Место, где я стоял, обрушивается под очередным градом мановых стрел, которые также поражают тело пронзенного мной монстра. Вы победили оленеоборотня, ур. 31. Я медленно выдыхаю и снимаю напряжение в теле. Затем я концентрируюсь еще больше и делаю глубокий вдох, за которым следует медленный выдох. Вокруг моего тела появляются 10 мановых сфер, и я подпитываю их еще больше маной. Я делаю их больше, крепче, затем удлиняю, пытаясь повторить то, что сделал боевой оленеоборотень. Монстр рычит, и я выпускаю в него свою атаку. Половина снарядов со временем рассеивается, а другая половина промахивается мимо монстра, причиняя лишь незначительный ущерб земле. Я уменьшаю количество снарядов до 2 и продолжаю стрелять ими, уклоняясь от атак обоих оставшихся оленеоборотней. У меня болит голова, и в ушах звон. Я тяжело дышу, пот покрывает мое тело и лоб. Я даже чувствую его на своей лысой голове. Попав в разгар схватки, я освобождаю вторую часть моей концентрации, которая сдерживает мою ману, и использую ее, чтобы закалить свой мановый снаряд. Другая часть моего разума активирует всплеск маны, а затем пытается контролировать огромный выброс маны. Оба мановых снаряда с невероятной скоростью вырываются вперед и сносят голову одному из оленеоборотней, бросающемуся на меня. Вы победили оленеоборотня, ур. 26. Я отступаю назад и кувырком уклоняюсь от очередного залпа стрел, пока обе части моей концентрации работают над восстановлением контроля над моей маной. Мой контур будто горит, а голова перегревается. Я замедляюсь и наклоняю голову, чтобы уклониться от очередной светящейся стрелы монстра. Мое восприятие предупреждает меня, что оленеоборотень создает еще одну, и я уклоняюсь еще до того, как он ее выпускает, уже лучше наблюдая за тем, как проявляются навыки монстра, и предугадывая, куда он будет стрелять. Я пригибаюсь и начинаю бежать прямо на двуногого оленя, все еще сосредоточившись на успокоении своей маны и используя только восприятие маны, чтобы следить за монстром. Сияние вокруг его рогов исчезает, как и его снаряды, и его татуировки начинают светиться еще ярче. Монстр рычит громче, чем раньше, и его глаза следят за мной, пока я бегу. Впервые он ставит на землю все 4 конечности, и мощная мана вливается в его ноги. Земля вокруг монстра трескается, а затем взрывается в воздух, оставляя небольшой кратер на месте, где он стоял. Я поглощаю всю свою кинетическую энергию, заставляя себя остановиться на месте, затем прыгаю в сторону, используя поглощенную энергию для толчка. Монстр мчится мимо меня и врезается в несколько деревьев, снося лес. Я сразу чувствую, как он снова собирает ману в свои ноги. Рядом со мной начинает парить одиночный мановый снаряд, и я делаю его все плотнее и плотнее. На мгновение я использую всплеск, чтобы усилить свое тело, и уклоняюсь в сторону, избегая второго рывка. Мои лодыжки будто готовы сломаться, но я игнорирую боль и сосредотачиваюсь больше на снаряде, парящем возле моего тела. Его цвет становится более темным оттенком синего. Монстр снова собирает ману, и прежде чем он бросается, я освобождаю свою концентрацию, которая пытается контролировать мою ману, и вкладываю в этот снаряд столько, сколько могу. Он выстреливает в монстра как раз в тот момент, когда тот собирается броситься на меня, и вдруг лес погружается в тишину. Оленеоборотень замирает. Снаряд прошел через его тело и вышел, нанося урон лесу позади него. Татуировки теряют часть своего сияния, но затем, с еще одним рыком, начинают светиться еще ярче. Монстр едва контролирует свою ману, когда бросается. На этот раз он промахивается мимо меня и рушит лес еще более жестоко, чем прежде. Раздается болезненный рев, и я чувствую, как монстр пытается собрать ману, но не может, так как кровь продолжает течь из его пробитого тела. Медленно жизнь покидает его тело, пока он продолжает пытаться встать. Вы победили боевого оленеоборотня, ур. 33, ур. 30, ур. 31. Я мягко выдыхаю и успокаиваюсь, ощущая, будто выхожу из транса после завершения боя. Мана. Я быстро вкладываю все свои очки характеристик и просматриваю уведомления, медленно приходя в себя. Одна часть моего разума продолжает успокаивать мою ману, а другая сканирует окружающую местность. О, новый побочный квест. Побочный квест. Получить 5 навыков выше 10 го уровня. Награда. Токен улучшения навыка. ХМ, звучит неплохо, не так ли? Активные навыки. Концентрация, двойная концентрация, ур, 11. Манипуляция маной, ур, 12. Восприятие маны, ур, 11. Колебание, ур, 7. Перераспределение кинетической энергии, ур, 9. Вооружение, ур, 4. Всплеск маны, ур, 2. Нарушение, ур, 3. Считается ли уже улучшенное сосредоточение? Хотелось бы, но я склонен думать, что нет. Это просто не похоже на систему, которую я знаю и одновременно люблю и ненавижу. Итак, с перераспределением кинетической энергии я уже прошел больше половины пути. Еще два навыка, на которые мне следует сосредоточиться для повышения уровня, должны быть колебания и затем, ХМ, какой же, оставшиеся на схожих уровнях, и я могу использовать их все, но было бы продуктивнее довести один из них до 10 го уровня, а не использовать их все понемногу. Вооружение только что показало, насколько оно полезно, ведь я наконец получил достойную дальнюю атаку. Это заняло много времени, но я наконец начинаю чувствовать себя магом, а не дешевой подделкой с рынка. Шаг ближе к тому, чтобы наконец воспользоваться своей маной, не повреждая тело каждый раз. Но проблема в том, что другие навыки по-своему удивительны. Нарушение, усиленное всплеском, ощущается как прямое издевательство, когда я использую его против кого-то с худшим контролем маны или меньшими запасами. Всплеск маны, с другой стороны, дает мне невероятный прирост почти во всем, используя мой пассивный навык и черту. Черт возьми, слишком много хороших вариантов. Типичная проблема первого мира. Я даже не хочу думать о всех головных болях, которые у меня будут при выборе, какой навык улучшить. В прошлый раз у меня было 8 вариантов для двух навыков. Будет ли 20 в этот раз? Одна часть меня уже напугана, но маленькая, взволнованная часть визжит в предвкушении где-то в уголке моего сознания. Ладно, разберусь с этим позже. Звучит как проблема для будущего Натаниэля. К черту этого парня. Но сначала есть один человек, с которым мне нужно поквитаться. Человек, который дал мне неверную информацию и отправил меня сюда умирать. Айлрик, глава 74. Бисквит, нет. Я вхожу в бар таверны, которую часто посещает Айлрик, расположенный в маленькой деревне рядом с дикой местностью, где охотники собираются для охоты на монстров. К моему удивлению, он там, вместе со своей группой. Они пьют весело, ни о чем не заботясь. Это меня бесит. Я подхожу к хозяину таверны, который работает за стойкой. 5 серебряных монет уходит из моей руки, полугодовая зарплата фермера. Мне нужно поговорить с Айлриком и его приятелями. Укрепитель ауры, ур, 51. Наконец-то я могу увидеть его уровень. Он смотрит на меня, затем на монеты, потом на Айлрика. Вздох срывается с его губ. Тройную цену и без смертей. Не хочу иметь дело с их проклятой гильдией. Я без колебаний выкладываю монеты, значительно уменьшив свои сбережения. Мужчина берет их, и я поворачиваюсь к Айлрику и 4 мужчинам вокруг него. 2 из них, уровни 30 и 35, а сам Айлрик и еще 2, немного выше 20 го. Группа уже заметила меня и насторожилась. Эй, босс, вы не поверите, что произошло. Клянусь, там должны были быть только оленеоборотни 20 го уровня и не ходить группами. Нам тоже пришлось уйти. Большая группа. Он начинает, но мой кулак уже вонзается в живот мужчины 35 го уровня. Он стонет, хотя его усиление и мана вспыхивают. Сразу же мое нарушение рассеивает его контроль над маной, и мой кулак бьет его по лицу. Я делаю шаг назад, чтобы избежать атаки другого 30 го уровня, и мана течет по моему телу, когда моя нога бьет его в грудь, отправляя его катиться по земле. Никто из мужчин не смеет использовать навыки с большим уроном по площади внутри таверны, находящейся под защитой сильной ассоциации. Айлрик, видя, как мужчины, которых он часто нанимает для охраны, получают побои, становится немного нервным и отступает на шаг. Послушай, босс, Натаниэль, Нат, это просто огромное недоразумение. Вооружение создает шлем без забрала вокруг моей головы, и бутылка разбивается об него полсекунды спустя, пытаясь отвлечь меня. Я продолжаю наблюдать за ними с помощью восприятия маны, и когда 35-й краткий уровень бросается вперед, в его ладонях светится мана. Мое перераспределение кинетической энергии замедляет его атаку до ползания, а затем я возвращаю поглощенную энергию обратно в него. Что-то трещит, и он хватается за ногу, стоя на земле. Я создаю маленький шар из маны у своего кулака и отправляю его в 31-й краткий уровень, который медленно поднимается на ноги. Я усиливаю его с помощью всплеска маны, и после попадания он тоже отступает, теперь с сломанной рукой. Нет, ты должен успокоиться, ты, я не даю ему шанса, и мой удар попадает ему в пах, отправляя его на землю с громким стоном. Остальные двое 20-х уровней даже не пытаются убежать, и я ломаю им обоим руки и заканчиваю с ними ударами в пах, а затем по голове. Затем я возвращаюсь к мужчине, стонущему на земле. Виктор заплатил мне за это. Ему не нравилось, что ты охотишься на так много кабанов. Это мешало его бизнесу. Он делает паузу, задыхаясь, но в его глазах есть какая-то надежда. Словно он думает, что я сейчас остановлюсь и сменю цель. Он не знает меня. Мой удар ломает его колено, и его крики становятся громче, пока он продолжает корчиться на земле. Страх медленно начинает появляться в его глазах. Мог ли я сделать это за пределами таверны и сэкономить немного денег? Мог ли я даже убить его за то, что он дал мне неверную информацию и отправил меня на смерть? Да, мог, и без колебаний. В тот момент, когда он попытался забрать мою жизнь, у меня больше не было сомнений в этом, и у него нет ничего ценного, чтобы изменить мое мнение. Но здесь так не работает. Я наступаю на его другое колено, и он теряет сознание. Итак, я пододвигаю стул и сажусь на нем. Все в порядке. Я могу подождать. У меня есть время. В конце концов, я ухожу после того, как ломаю оба его локтя. О, и я также отрезал ему руку. Получил ли я от этого удовольствие? Нет, я бы предпочел просто убить его. Око за око, но текущая ситуация не позволяет мне этого. Даже то, что я сделал только что, может немного разозлить его гильдию, хотя он первым начал со мной, но это гораздо лучше, чем выглядеть слабым. В тот момент, когда я покажу здесь слабость, появится еще 10 таких, как Элрик, которые попытаются использовать меня, а затем выбросят, когда я больше не буду полезен. Я усвоил это на горьком опыте после прибытия сюда. В первый день многие люди насмехались надо мной, называли калекой и пытались переступить через меня или забрать мои вещи. Сначала я хотел игнорировать их, но стало еще хуже до такой степени, что они собирались использовать меня почти как раба или пушечное мясо. Поэтому я сразился с ними. Я избил до беспамятства нескольких людей с более высоким уровнем, чем у меня. Я сломал им кости и отрезал пальцы. После этого никто не осмеливался называть меня калекой в лицо, и Элрик подошел ко мне. После этого никого не волновало, что я делаю или умру ли я там. Тем не менее, меня несколько удивило, что Элрик попытался сделать то же самое, что и они. Он должен был знать лучше. Савант от 1, нет, тебе следует вкладывать только 20% своих характеристик в ману и столько же в выносливость. Иначе это нарушит твой баланс. Оставшиеся очки можешь распределить между силой и ловкостью по желанию. Какой же он тупица. Безымянный от группа 4, это глупо. Чем больше маны, тем лучше. Сейчас это рискованнее, но лучше привыкнуть к этому. В будущем это окупится. Савант от 1. Конечно, как будто я буду слушать парня, который из-за этого взорвал себе руку. Что за чертовщина? Кто ему сказал? Хдвин. Должно быть, это он. Савант от 1. Мне все равно, что ты убил пепельного медведя. Я тоже это сделал, и это было не так уж сложно. Монстр был просто боксерской грушей, если знал, что делать. Лейтенант от белые крыла. Они снова за свое, Брейниац, от, белые крыла, лол, да, это весело каждый раз, когда я это наблюдаю. Фат-фат, от, группа 4, еда, грумпы, от, группа 4, бисквит, я скучаю по тебе 3. Брейниац, от, белые крыла, ну вот, этот парень снова здесь. Биндовер, от, низв, этот придурок меня бесит, почему он повторяет одно и то же слово снова и снова. Биндовер, от, низв. Проклятый ублюдок. Брейниац, от, белые крыла, заткнись. Ты здесь худший. Биндовер, от, низв, ублюдок. Вот опять они за свое. Фат-фат, от, группа 4, ублюдок. Хаем, брейниац, от, белые крыла, хаем. Фат-фат, от, группа 4, ублюдок. А нет. Фат-фат, от, группа 4, ублюдок. Ублюдок, ублюдок, ублюдок, ублюдок. Бисквит, нет. Затем меня отключают от форума. Черт возьми, бисквит. После охоты на еще больше оленеоборотней я повышаюсь на 2 уровня, и даже мои навыки улучшаются. Прежде чем вернуться к еженедельному отчету Руби и ее пугающей хозяйке, я проверяю свои характеристики. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 2. Королевство. пропитанной маной. Осталось времени до принудительного возвращения. 4G322D013Ч51М36С. Черты 1.3. Схема маны. Пассивный. Ур. 33. Сила. 14. Ловкость. 15. Телосложение. 40. Мана. 88. Основной класс. Проводник маны. Подкласс. Недоступен. Активные навыки. Концентрация. Двойная концентрация. Ур. 13. Манипуляция маной. Ур. 13. Восприятие маны. Ур. 12. Колебание. Ур. 8. Перераспределение кинетической энергии. Ур. 9. Вооружение. Ур. 6. Всплеск маны. Ур. 3. Нарушение. Ур. 4. Пассивные навыки. Поток маны. Редкий. Очки навыков. 1. Очки характеристик. 0. ПФФФ. 20% характеристик в ману. Не в мою смену. Все в ману. Пожалуйста, мистер концентрация, держись. Ты сможешь. По мере того, как я вкладываю все больше очков в ману, я редко могу позволить любому из моих фокусов перестать за ней следить. Но эй, это хорошая тренировка, правда? Правда, я частично виню свою отсутствующую руку за то, что это усложняет задачу, даже когда я использую все, чтобы помочь мне управлять маной. Мою черту, мой пассив, два моих навыка. По мере того, как мои восприятия маны и манипуляция маной улучшаются, я понимаю, насколько большая проблема отсутствующая рука для моего потока и контура. Похоже, в руках есть несколько важных путей для маны, и их отсутствие заставляет ману переключаться на другие. Но это как перейти с новой автострады на проселочную дорогу. Итак, как я могу это решить? Лучшим решением было бы вернуть мою руку, но, как я выяснил, это может быть довольно сложно. Это очень дорого, и целители здесь заперты в роскошных особняках, выходя только для лечения людей, достаточно богатых, чтобы позволить себе их услуги. Иногда они даже связаны с сильными семьями, используясь для продления жизни старым, но могущественным мужчинам и женщинам. Даже кто-то с низким уровнем, как Лили, высоко ценится и о нем заботится. Так что да, этот вариант может занять время. Второй вариант – попробовать вмешаться в мое тело и схему маны и исправить это самому. Последствия могут быть ужасными, если я напортачу с моими нынешними скудными знаниями и навыками. Третий вариант – оставить все как есть. Конечно, это будет продолжать мешать моему потоку, но в то же время это как добавить больше веса себе при упражнениях. Если выживу, это поможет мне стать еще сильнее, и когда я наконец восстановлю руку, я буду гораздо могущественнее. В любом случае, вариантов не так много, так что я выберу третий. Я также надеюсь, что на 20-м уровне смогу снова улучшить концентрацию. Это было бы потрясающе. Я нахожу таверну в Стоунхильвине после того, как покинул деревню на краю дикой местности. Я наслаждаюсь теплой ванной, которая стоит мне несколько медиков, и ем вкусную еду с десертом. Я надеваю свою свежевыстиранную и приятно пахнущую одежду. С не таким уж полным кошельком я достигаю особняка, где должен встретиться с Руби. Охранники впускают меня, ожидая моего прибытия. Я иду по коридору, следуя за проводником, который оставляет меня перед деревянной дверью. После стука дверь открывается, и появляется Руби. Ее рыжие волосы свободно падают на плечи, а ее желтые глаза почти светятся, когда ее взгляд останавливается на мне. Она одета в черные брюки и белую рубашку. Они почти выглядят как мужская одежда, но я замечаю несколько деталей здесь и там, которые подчеркивают ее фигуру. Над, приятно видеть тебя живым и здоровым. Твои волосы сейчас забавные. Ты похож на ежика. Пожалуйста, не называй меня Нед. Учитель ждет тебя. Входи, говорит она, отходя в сторону и открывая фигуру высокой, пожилой женщины, сидящей на диване. Ее глаза медленно смотрят на меня, и я вхожу в комнату. Затем дверь за мной закрывается с громким стуком. Глава 75. Чемпион Кейрон, ты избавился от той примитивной вещи, цеплявшейся к твоему мозгу. Почему? Сразу спрашивает она. Оставлять ее без присмотра было слишком опасно, а я еще недостаточно искусен, чтобы делать столько вещей одновременно. Кроме того, я считаю, что узнал из нее все, что мог. Она смотрит на меня секунду, затем медленно кивает. Ты идешь по опасному пути, будто я этого не знаю. Ты так сильно любишь ману? Спрашивает она с ноткой любопытства в голосе. Да, отвечаю я без колебаний. В ее глазах есть нечто, что мне трудно описать, прежде чем она отворачивается, глядя на дико вращающуюся ману в своей руке. «Можешь задать вопрос, могу ли я использовать ману в твоем присутствии?» Ее улыбка совершенно не соответствует ее возрасту. Едва заметная, лишь приподнятый уголок губ, но даже тогда я чувствую в ней дерзость. Дерзость и предупреждение. «Можешь попробовать?» Я замечаю, как Руби яростно жестикулирует, призывая меня остановиться, но, несмотря на все мои чувства, предупреждающие меня, я раскрываю свою ману и протягиваю ее к ней с помощью моего восприятия маны. Сначала я ничего не чувствую. Позволь мне показать тебе путь, который ты выбрал. Я начинаю ощущать это в костях, внутри, на коже. Невероятно мощную ману. Ее границы все расширяются. Это похоже на бесконечный океан, на цунами. Это как жар звезды. И это прекрасно. Я отпускаю свое сосредоточение на управлении маной и использую все, чтобы подпитать свое восприятие и защиту. Я хочу видеть больше. Мне нужно видеть больше. Ее мана слишком огромна, чтобы у человека было право на нее, и моя мана продолжает мерцать в ее присутствии, как умирающая свеча в урагане. У меня начинает звенеть в ушах, и дышать становится все труднее. Я уже на коленях, не в силах стоять. Я даже чувствую, как кровь течет из глаз. Но я продолжаю смотреть, как муха, мечтающая достичь солнца. Ну, это было глупо. Тебе повезло, что моя хозяйка лишь выпустила часть своей маны. Я видела, как она убивала людей за куда более безобидные просьбы, чем твоя, вздыхает Руби. Должно быть, ты ей очень интересен, раз она все это делает. Я слушаю ее вполуха и все еще перевариваю то, что увидел. Ха, так раздражает, она бросается на диван, ведя себя более дерзко теперь, когда хозяйка ушла. Она вытягивает ноги. Я никогда не могла понять таких, как ты. Все вы чертовски сумасшедшие. Я медленно сосредотачиваюсь на ее словах и встаю. Тело протестует, будто кто-то всю ночь танцевал на нем. Со стоном я сажусь в кресло напротив нее. Насколько она сильна, кто знает. Надеюсь, никогда не узнаю. Руби пожимает плечами. Сильнее, чем чемпион Кайрон или чемпион Тристан. Спрашиваю я, заинтересовавшись, ведь слышал имена двух сильнейших людей Роланда. Вижу, кто-то собирал информацию. Она ухмыляется и, все еще лежа на диване, продолжает смотреть на меня. Моя хозяйка, она особенная, это все, что тебе нужно знать. Но даже не мечтай достичь чемпиона Кейрона. Этот человек древний, и в последний раз, когда он сражался, он потопил остров вместе с миллионом людей, живших там. Он монстр, способный уничтожить целое королевство, если захочет. Она вскакивает на ноги. Довольно об этом. Теперь пригласи меня на ужин, и я покажу тебе кое-что интересное. А, в итоге я выхожу из ресторана с заметно опустевшим кошельком. Конечно, еда была потрясающей. Так вкусно. Но какого черта? Какой же ужин на двоих стоит столько же, сколько годовая зарплата фермера? Черт возьми. Смотри, слышу я от Руби и смотрю туда, куда она указывает. Статуя возвышается над местностью, изображая высокого и внушительного мужчину в полной, тщательно изготовленной броне. Можно было бы провести часы, изучая одну лишь броню, каждая деталь которой несет сложные узоры кропотливого труда и мастерства. Металлический блеск брони прекрасно контрастирует с фоном голубого неба. Скульптурное лицо мужчины излучает ауру непоколебимой уверенности и необузданной силы. Выгравировано с такой реалистичностью, что можно почти увидеть решимость, запечатленную в каменных глазах статуи. Его хватка на мече крепкая, клинок вонзил в землю перед ним. «Это чемпион Кейрон», — говорит она. Это заставляет меня снова взглянуть на статую, убеждаясь, что запомнил лицо. Она хорошо сделана, начинаю я. Стоила ли эта информация действительно столько серебра? Руби смеется. Что тут смешного? Ты не понимаешь. Это и есть чемпион Кейрон. Что? Никто теперь не помнит, сколько ему лет, но все знают, что каждые 10 лет он создает еще один аватар себя и помещает его где-нибудь в королевстве. Не может быть. Сейчас по всему королевству и миру десятки его аватаров, она поворачивается ко мне, на ее лице нет привычной дерзости. Чемпион Кейрон может мгновенно перенести свой разум в любой из этих аватаров и сражаться с полной доступной ему силой. Мне трудно это осознать. Как такое вообще возможно? Как, говорят, что теперь он может разбудить все аватары одновременно и контролировать их, причем каждый из них содержит большую часть его силы, ее глаза имеют тот же взгляд, что, должно быть, и у меня сейчас. Я просто не знаю, что сказать, вот на что способен чемпион. С точки зрения Лили Чень, послушница Лили, пожалуйста, поторопитесь. Да-да-да, я быстро беру сумку с нужными вещами и в последний раз оглядываю свою комнату, чувствуя смесь волнения и нервозности. Она огромная и преимущественно белая, наполнена красиво вырезанной мебелью с золотыми акцентами. Кровать массивная, намного больше, чем мне нужно. Но матрас великолепен, так что меня это не особо беспокоит. Я все еще чувствую, будто живу во сне, словно в любой момент кто-то ущипнул меня, и я проснусь. Все лучше, чем спать на холодной, твердой земле первого этажа. Мои мысли возвращаются к тем ночам, и я пытаюсь избавиться от всех этих плохих воспоминаний. Я не хочу думать об этом. Я сейчас в лучшем месте, верно? Простите, что заставило вас ждать. Я готова, говорю я, выходя из комнаты, надеясь, что мое возбуждение не слишком заметно. Здесь все так добры ко мне, поэтому я стараюсь отвечать им той же добротой. Но я не могу не чувствовать себя немного не в своей тарелке. Я ведь просто обычная девушка, случайно получившая целительные способности. Моя наставница, ментор Лира, улыбается мне, и я не могу не улыбнуться в ответ, чувствуя, как мои щеки слегка теплеют. Все в порядке, послушница Лили. Пойдем, да, я быстро следую за ней, пока мы идем по роскошному коридору, к которому я все еще не привыкла. Он слишком безупречен, слишком шикарен. Каждый мой шаг кажется, будто я иду по облакам, и я задаюсь вопросом, привыкну ли когда-нибудь жить так. Мы проходим мимо еще нескольких людей, и все приветствуют и улыбаются мне, некоторые даже кланяются. Это еще одна вещь, к которой я не привыкла. Это заставляет меня чувствовать себя важной, но и немного неловко. В сообществе Над сказал, что целители здесь крайне редкие и что мне не придется ни о чем беспокоиться какое-то время. Он сказал мне насладиться отдыхом, и я вспоминаю кое-что и слегка хихикаю, внезапно почувствовав озорство. Он также сказал прихватить для него несколько дорогих вещей, упомянув, что ему может скоро понадобиться немного золота. Не могу поверить, что он попросил меня об этом, но это довольно захватывающе. Учитель Лира, я тут подумала, могу ли я попросить у вас несколько золотых монет? Ее брови слегка поднимаются, но, вопреки моим ожиданиям, она просто кивает. Это то, что мы можем для тебя сделать. Мы можем обсудить это, когда вернемся с твоей тренировки, и поговорим о сумме, которая тебе нужна. О, это было легче, чем я думала. Не могу дождаться, чтобы рассказать Нету. Спасибо. Она кивает с улыбкой, и мы входим в огромную столовую. Огромные окна открывают вид на прекрасные сады, и мы едим медленно, обслуживаемые несколькими преданными слугами только для нас. Еда потрясающая, и я лишь сожалею, что другие не могут быть здесь со мной. Даже глупый бисквит. Надеюсь, у них все в порядке. Давай пойдем и исцелим нескольких людей, хорошо, послушница Лили? Я соглашаюсь и встаю, чувствуя решимость. Это то, что я должна делать, чтобы мне позволили жить так, как я живу сейчас. И это поможет мне стать более полезной в будущем, не только для себя, но и для людей, о которых я забочусь. Я не позволю событиям конца первого этажа повториться. Я скормил его свиньям, разрезал его тело на мелкие кусочки и бросил их в загон, убедившись, что они все съели, тихо говорю я Руби, сидящей напротив меня. Она не улыбается, только кивает и вытягивает карту из игры, в которую мы играем. Она переворачивает ее и снова показывает мне. Я снова выиграла. Теперь расскажи мне, как ты это сделал. Я молчу мгновение, уже желая забыть ситуацию. Я наблюдал за ним с тех пор, как он начал проявлять ко мне враждебность. Затем я начал следить за его движениями и его чувствительностью к моему использованию маны. Я был осторожен, никогда не проявлял агрессии, воспоминания мелькают в моем сознании. Я создал маленький шарик маны внутри своего рта. Я узнал, что у каждого тела есть своего рода барьер, который частично скрывает ману внутри, и хотя ее можно почувствовать, если сильно постараться, или если другой человек не очень хорошо ее контролирует, я заметил, что Эмерик не был в этом силен. Руби кивает, вероятно, понимая, к чему я клоню. Он продолжал дразнить меня в коридоре к моей комнате, вне слышимости остальных. Он делал это каждый день, и вот однажды я просто дождался, когда он наклонится ближе, затем открыл рот, словно собираясь что-то сказать, и выстрелил шаром маны через его глаз в мозг. Я смотрю на нее, Он умер почти мгновенно. Я опускаю часть, где мне пришлось тащить его в свою комнату. Я опускаю часть, где мне пришлось выйти и сразу же убрать кровь. Я не говорю ей о том, как мне пришлось разрезать все его тело на кусочки, используя колебания, и чувствуя, будто несколько раз был на грани обморока, смог продолжить только благодаря концентрации. Я не жалею об этом, я сделал все, чтобы выжить. Но, черт возьми, это отвратительно. Глава 76. Дождь, ветер и монстры. Два мановых снаряда, созданные благодаря вооружению и манипуляции маны, парят над моими плечами, пока я уклоняюсь от атаки оленеоборотня. Монстр явно недоволен и снова бросается на меня. Всплеск маны разгорается, и я выпускаю один из снарядов в голову монстра. Оленеоборотень игнорирует рану и продолжает атаку, поэтому следующий снаряд попадает в него, наконец заставляя его слегка пошатнуться. Дикий колеблющийся клинок из маны формируется в моей руке, и я рассекаю им голову монстра, успевая вовремя уклониться от его падающего тела и брызг крови. Вы победили оленеоборотня, ур. 34. Колебание, ур. 8. Колебание, ур. 9. Ур. 34. Ур. 35. Теперь, без всяких колебаний, я вкладываю все очки характеристик в ману. Если у меня раньше были сомнения, то теперь их нет. Я вытираю дождь с головы и смотрю на затянутое облаками небо. Дождь все никак не прекращается. Эй, мы закончили здесь. Я просто киваю и позволяю мане течь по моему телу. В моей ладони с помощью вооружения формируется странная круглая форма из маны. Я пытаюсь подражать хозяйке Руби и продолжаю двигать ее, преобразовывать, вращать, делать плотнее или менее плотной, почти прозрачной. Я нахожу это хорошей практикой для моих навыков формирования, хотя, должно быть, это выглядит несколько глупо. Я медленно вхожу на поляну, занятую группой из 10 охотников, все они на задании или, если хотите, на квесте. На этот раз я был чрезвычайно осторожен и выбрал группу, которая выглядела достаточно надежной. Конечно, я не ожидаю, что они пожертвуют жизнями, чтобы спасти меня, и они не ожидают того же от меня. Но, по крайней мере, я знаю, что они не воткнут мне нож в спину без причины, наверное. Слушайте, это сложно, ладно, мужчине нужно есть. Есть и платить кучу денег, а эта экспедиция очень хорошо оплачивается. Основная цель – убить как можно больше оленеоборотней и разобраться с их боссом, который руководит ими, скрываясь где-то в этой области. У них что, закончились квесты, где мне пришлось бы сопровождать кого-то супермедленно идущего в далекое место? Им не нужен кто-нибудь, чтобы собрать определенное количество какого-то материала. В любом случае, группа думает, что у меня уровень выше, чем есть на самом деле, благодаря моей необычно высокой мане. Очевидно, я присоединился, хотя это опасно и может быть слишком рискованно для моего текущего уровня. Причина – хозяйка Руби. Я просто не могу выбросить из головы образ ее маны, а достичь ее уровня невозможно, не рискуя жизнью, чтобы стать сильнее. Играя безопасно, я этого не достигну. Все просто. Натаниэль, сколько ты получил на этот раз? Спрашивает меня наш заместитель лидера. 3 на этот раз. Это очень хорошо. Ты отлично справляешься. Он слегка улыбается. Возможно, через несколько лет ты действительно накопишь достаточно денег, чтобы восстановить свою руку. Да, это история, с которой я выступаю. Я солгал, чтобы было легче попасть в группу. Спасибо, Брам. Это цель, стараюсь вести себя дружелюбно. Мужчина довольно компетентен, и у него есть 2 навыка, которые мне очень нравятся, поэтому лучше держаться поближе к нему, чтобы наблюдать за ними. Очевидно, было бы слишком грубо делать это с помощью восприятия, и он мог бы почувствовать это, но я могу попросить пару советов, а остальное обдумать сам. Вскоре все больше членов нашей группы присоединяются к нам, закончив свою часть, и я начинаю чувствовать себя неуютно, так как многие говорят одновременно, некоторые даже обращаются ко мне. Сначала это терпимо, но я быстро ощущаю, как мои социальные батарейки разряжаются. Черт, я скучаю по Тессе, возможно, даже по Хадвину. Они оба гораздо лучше меня в общении с людьми. С другой стороны, я не против посидеть в стороне и просто слушать, не открывая рта. Я не думаю, что это когда-нибудь изменится. Я пытался много раз, но сколько бы ни старался, спустя некоторое время начинаю чувствовать себя неуютно, разговаривая более чем с одним человеком. К счастью, мы снова начинаем двигаться, так как дождь усиливается, и ветер крепчает. Несколько раз я пытаюсь использовать перераспределение кинетической энергии, чтобы поглотить часть кинетической энергии ветра, но терплю неудачу. Это все еще слишком сложно для меня, зато капли дождя гораздо проще, и я даже могу поглощать немного энергии от раскачивающихся деревьев. Ну, это лишь вопрос времени, когда я придумаю решение. Позже, возможно, смогу поглощать разные виды энергии. Сейчас я могу подумать о чем-то вроде перераспределения маны, звучит как невероятно мощный навык. А как насчет поглощения солнечного света, гравитации или тепловой энергии? Возможности огромны. Кроме того, вскоре я смогу улучшить один из своих навыков после завершения побочного квеста. Концентрация, двойная концентрация, ур, 13. Манипуляция маной, ур, 14. Восприятие маны, ур, 12. Колебание, ур, 9. Перераспределение кинетической энергии, ур, 9. Вооружение, ур, 8. Всплеск маны, ур, 4. Нарушение, ур, 4. Три навыка близки к 10-му уровню. Конечно, вероятно, будет какое-то препятствие, но я смогу это сделать. Но какой из них улучшить после этого? Навык, который я рассматриваю для улучшения в первую очередь, это манипуляция маной. Но если получу заманчивые варианты для восприятия маны, могу изменить решение. В последнее время я сильно полагаюсь на него, чтобы учиться новым навыкам, наблюдая за использованием маны другими, поэтому, даже если это повредит мне в текущей ситуации, это может быть хорошим выбором. Черт, даже перераспределение кинетической энергии может предложить потрясающие варианты для улучшения. Черт возьми, у меня уже голова болит. У меня будет что, 20 вариантов на выбор? Прекрасно. Натаниэль, слышу я. О, черт, снова. В последнее время я легко теряюсь в мыслях, даже когда продолжаю использовать восприятие, чтобы проверять опасность. Прости, я иду. Я быстро присоединяюсь к группе. На этот раз стараюсь держаться вместе и тренировать свое перераспределение кинетической энергии для развлечения. Я нашел новый способ практиковаться. Пытаюсь поглотить энергию из одной капли дождя из сотен вокруг меня. Мне даже не нужно объяснять, насколько это безумно сложно. Через несколько минут один из членов нашей группы погибает. Его голова взрывается, когда в нее попадает стрела маны, испаряя также половину его груди из-за скорости снаряда. Оставшаяся часть тела падает, и начинается паника. Никто ничего не почувствовал, даже наши разведчики, которые, вероятно, значительно выше 50-го уровня, и их область восприятия намного больше моей. Стрела прилетела так быстро и из такого далекого расстояния, что они не смогли почувствовать ее формирование. Мы продолжаем осматриваться, несколько более сильных и быстрых членов бросаются в направлении, откуда пришла стрела, но даже они возвращаются с пустыми руками. Я говорю, давайте убираться отсюда и возвращаться, кричит один из мужчин, высокий лысый. Нет необходимости быть столь поспешными. Мы совершили ошибку и теперь знаем, как с этим бороться. Эйман может создать сеть маны вокруг нас своим даром. Она может слегка изменить направление снаряда, если он войдет в его область, говорит лидер нашей группы, оглядываясь. Он опытный охотник, на вид примерно возраста Хадвина. Саймон и Ивар продолжат использовать свое обнаружение на полную мощность, а наши авангарды будут рядом, чтобы блокировать любые атаки. Его голос успокаивает, и даже я почти начинаю верить ему. Теперь мы знаем, с чем сталкиваемся, и будем готовы. Звучит так просто. Может, не стоило присоединяться к этой экспедиции. Несколько часов спустя, после нескольких боев с обычными оленеоборотнями, лидер погибает. На этот раз это не дальняя атака. Это нечто гораздо более удивительное. Праздный снаряд маны парил в воздухе в кроне дерева. Никто не смог его почувствовать. Настолько он был стабилен и имел минимальную утечку маны. Мы смогли обнаружить его только когда прошли под ним. Кто-то пересек тонкую как волосок нить маны, что запустило стрелу маны, отправив импульс, и затем, словно самонаводящаяся ракета, она полетела прямо в лидера. Авангарду не хватило времени даже попытаться ее остановить. Мана вокруг лидера вспыхнула, и перед ним с невероятной скоростью появился барьер из маны, за которым последовал другой и еще один. Мужчина был удивителен, способен создать пятислойный барьер в долю секунды, но снаряд прорвал их все. Половина груди мужчины исчезла в взрыве внутренностей, крови и костей. Он умер мгновенно. Именно тогда я решил, что пора уходить, и я был не один. Мы немедленно начали двигаться обратно тем же путем, но то, что нас ждало, заставило все казаться безнадежным. Десятки, вероятно, более 50 оленей-оборотней, преграждали нам путь назад, с еще большим их количеством вокруг нас. Даже я мог чувствовать их ману. Итак, мы просто стояли там под дождем, который продолжал усиливаться, и под сильным ветром, бившим по нашим телам. Угрожаемые снарядами маны и окруженные монстрами, рычание которых мы могли слышать даже сквозь ветер, дождь и грозу. Глава 76.1. Побочная история, вне канона, погрызть и запомнить. Это было всего лишь совпадение. Маленькое событие, изменившее все. Даже оно никогда не должно было произойти. Черт побери, Бисквит, будь осторожнее, когда берешь еду у меня, жалуется пожилой мужчина, потирая слегка кровоточащий палец. С единственной каплей крови на губах Карги происходит нечто ужасное. Маленькое животное облизывает губы, и в этот момент оно понимает. Понимает слова, которые слышало раньше. Слова о том, что это место нереально, что это фасад, созданный системой. И с этим пониманием приходит вопрос. Если все фальшивка, значит ли это, что еда тоже фальшивая? Просто иллюзия, созданная этой странной сущностью, еда фальшивая. Позже той ночью молодой человек по имени Кевин патрулировал лагерь, неся вахту. Чертов пепельный медведь, надеюсь, он больше не появится. В этот момент странный шум удивляет его. На мгновение забыв об осторожности, молодой человек решает последовать за звуком. «Эй!» – тихо спрашивает он, продираясь сквозь деревья первого этажа обучения. В ответ тишина, наполненная лишь странным влажным звуком, словно неопрятный едок прихлебывает суп. Появившись из-за деревьев, он застыл в шоке, потеряв дар речи. Он видит пожилого мужчину, с которым разговаривал час назад. Маленькое существо сидит на груди мужчины, медленно и намеренно откусывая от его шеи, словно наслаждаясь каждым укусом. Еда эхом звучит в его сознании, прежде чем щупальца из темной пульсирующей маны обезглавливает его, и его тело падает на землю.